Но несмотря на преимущества, ассоциирующиеся с интеллектуальными способностями, данные исследований убедительно свидетельствуют, что интеллект и субъективное благополучие, если и связаны, то в обратной пропорции. Вероятно, этому есть два объяснения. Первое состоит в том, что люди с высоким интеллектом обычно имеют гораздо более высокие притязания и гораздо большего ждут от жизни, чем те, кто не обладает большими умственными способностями. Поскольку субъективное благополучие зависит от того, насколько реальность превосходит ожидания, высокий уровень притязаний, скорее всего, оказывается источником неудовлетворенности. Существует распространенное мнение, что единственный способ быть постоянно счастливым – это не замечать проблем вокруг себя. Быть умным означает, что вы по определению должны видеть и осознавать окружающие вас проблемы, что опять же скорее рождает неудовлетворенность. Парадоксальной оказывается и взаимосвязь субъективного благополучия с возрастом. У молодых людей, обычно не обремененных большим количеством забот и обязанностей, есть время и возможность изменить те стороны своей жизни, работу, сексуального партнера, место жительства, которые не отвечают их ожиданиям. В отличие от них, люди среднего и старшего возраста нередко чувствуют, что их жизнь протекает по наезженной колее, а их будущее не сулит каких-либо значительных перемен к лучшему. Но что говорят факты? Несмотря на, очевидно, большее количество возможностей для счастья, доступных людям молодого возраста, данные научных исследований в очень небольшой степени подтверждают представление о том, что они более довольны собой и своей жизнью, чем люди пожилые. Напротив, удовлетворение и радость жизни, как правило, усиливаются с возрастом. Вероятно, причина этого в изменении эмоциональной восприимчивости. Молодые люди испытывают гораздо больше как положительных, так и отрицательных эмоций. Но эта эмоциональная восприимчивость не связана с большей степенью субъективного благополучия, поскольку удовлетворение основывается на сочетании обилия положительных эмоций и малого количества отрицательных. Что же касается семейного положения, причем, подчеркнем, тут имеет смысл вести речь только о благополучных семьях, семейные неурядицы, естественно, душевному равновесию не способствуют. Вопреки расхожим житейским представлениям, существуют определенные невыгоды, ассоциирующиеся с браком. Такие, как огромные затраты душевных сил и времени на семью, и потери свободы, которые позволяют утверждать, что брак — это способ стать недовольным жизнью. Одна из главных причин, почему люди женятся, состоит в том, что брак узаконивает рождение детей. На самом деле можно было бы возразить, что именно наличие детей в браке делает супругов в целом счастливее холостых людей. Как бы то ни было, достоверно установлено, что наличие детей в действительности способствует снижению субъективного благополучия. Это справедливо как в отношении мужчин, так и женщин, а также справедливо в отношении практически каждой расы и религиозной группы, когда-либо подвергавшихся изучению. Однако, возможно, эти выводы не следует принимать за чистую монету. Семейные пары, не имеющие детей, обычно расстаются, если не удовлетворены браком, в то время как пары в неудачном браке, имеющие детей, нередко решают остаться вместе ради детей. Стоит заметить, что повзрослевшие дети редко бывают благодарны родителям за такую жертву. Но на этом история не заканчивается. Тот факт, что семейные пары обычно испытывают большее удовлетворение в своем браке после того, как их дети покидают семейное гнездо, поразительным образом подтверждает то, что наличие детей имеет определенное негативное влияние на субъективное благополучие. Почему же в таком случае семейные пары заводят детей, если их субъективное благополучие в результате, вероятнее всего, уменьшится на ближайшие лет 20? Наиболее очевидный ответ на этот вопрос – то, что полноценная, пускай и нелегкая жизнь для полноценного человека важнее, чем душевное равновесие. Ответственность за воспитание детей придает смысл жизни. и обычно воспринимается как нечто весьма достойное. Кроме того, помимо сильных эмоциональных переживаний негативного характера, которые, несомненно, присутствуют в этом случае, наличие детей также позволяет пережить и немало положительных эмоций, и для большинства людей это безотчетное соображение перевешивает опасения невзгод. Так или иначе, приведенные выше данные доказывают, что внешние факторы мало влияют на переживание людьми душевного благополучия или неблагополучия. По всей вероятности, хотя это положение окончательно не доказано, существуют некоторые внутренние индивидуально-психологические особенности, играющие решающую роль в формировании и поддержании субъективного благополучия. Ученые выявили 4 условные черты, которые характеризуют довольных жизнью людей. Во-первых, они любят сами себя. Они имеют высокую самооценку и свято верят, что они более интеллигентны, более этичны, лучше способны сотрудничать с окружающими, не имеют предрассудков и более здоровы, чем середняки. На ум приходит шутка Фрейда о человеке, который сказал своей жене: «Если один из нас должен умереть, то мне придется уехать в Париж». Во-вторых, субъективно благополучные люди, как правило, могут управлять своей деятельностью. Те из них, кто в силу обстоятельств не может контролировать свою жизнь, заключенные, больные, прикованные к постели, совершенно обнищавшие и жертвы тоталитарных режимов, обычно деморализованы и плохи здоровьем. В-третьих, субъективно благополучные люди, как правило, оптимисты. В-четвертых, большинство из них являются экстравертами. Хотя логично было бы ожидать большего счастья от интровертов, но жизнь распорядилась иначе. Природа такой закономерности пока не совсем ясна. Делает счастье людей более открытыми или открытость позволяет им быть более счастливыми? И если это путь к счастью, то мы могли бы к нему приблизиться с помощью определенных изменений в себе.